Пречистого, председателя. Он страдает. Ходил кедыш катарыняш, носил на плецах словику в хур, и попуга за золотым дёбом, и перщёнку в шнур. Над варшавскую шару вислу за один грошик, за два люб три. Модрый Дунай в так двальца плынул, и попуга тёгне. Золотий перщонок, золотий перщонок на щастя. З небесним очком, з блакитним небом на щастя. Золотий перщонок, катариняжа єдиний. На моє щастя, на щастя кожної дівчини. Золотий перщонок на щастя. З небесним очком, з блакитним небом на щастя. Золотий перщонок, катариня за єдиний. Веславка грустит о своем любимом. Он не замечает ее, все время заглядывается на других девушек. Она мечтает о том, чтобы на ее руке был лучший подарок любимого – золотый перщонок. В песенке совсем другие слова, кроме слов «золотый перщонок». Но разве в словах дело? Отлетела юж попуга, и мой перщонок юж давно зник. Więc powiedzcie, gdzie mam go szukać, kto go jeszcze odnajdzie mi. Перщонок катариняжа єдиний. На моє щастя, на щастя кожної дівчини. Золотий перщонок на щастя. З небеським очком, з блакитним небом на щастя. Золотий перщонок, так і медяний, дитинний. За тен перщонок віддала б діш 100 інших. Przepraszam, але то є попросту кретин. Франек! Прошу прощения, Ольха попросту кретин. Я все вижу. Его любит такая девушка, а он, дурак, любуется на свои цветные фотографии. Ну ладно, вот лучше посоветуй, как мне быть. Ты ведь у нас мудрец. Хорошо, хорошо, я тебе посоветую. Тебе нужно стать такой, знаешь, современной. Да, ты знаешь, нас, мужчин, никогда толком не поймешь, что нам нравится. Вот это правильно. Вот у меня товарищ есть. С меня ростом, а влюбляется в женщин весом не менее 100 кило. Ой. Правда. Я тут его встретил со своей возлюбленной, так он шел с ней как такса рядом с догом. А взять Войцеховского из архитектурного. Ну, тот вообще считает, что у женщин должна быть душа ангела, а внешность черта. Тебе нужно подобрать какой-то ключик. Какой? Вкус и дело сложное. Сервус! Сервус! Довольно! Хватит! Такой гадости от студента, члена нашего коллектива, я не ожидала! Это подлость! А вы еще говорите, что принимаете в сверчок лишь самых лучших студентов. Иренка, что такое? Иренка, успокойся! Я не могу успокоиться. Ну хорошо, перестань плакать. Я не плачу. Ну а это что? Слезы сами текут. Ах, какие же люди бывают мерзкие! Не все, Ирена, не все! Кто тебя обидел? Да этот, Ольховский. Ольховский? Ольховский? Мечислав? Тот математик, которого мы недавно приняли в наше бюро, у него же прекрасные характеристики. Да. Нет, здесь какое-то недоразумение. Ну что? Хорошо. Хорошо. Что вы с ним не поделили? Где ты с ним встретилась? Не встретилась, слава богу. Иначе вы ему не сдобровать. Я требую наказать его. Исключите сверчка. Нет, нет, нет, нет. Это пусть решает пан председатель. Веславка, выясни, пожалуйста, в чем дело. Ты же у нас, Веславка, целительница. А я побегу. Мне пора вставлять стекла. Препрошим, довидзеня. Довидзеня. Славный этот Франек. Да, не то, что этот мерзавец Ольховский. Хорошо, Иренка, расскажи мне, наконец, что случилось? Представь себе, этот тип распускает про меня всевозможные сплетни. Ольховский? Ты в этом уверена? Да. Вот помнишь в доме на Рыночной улице, где я готовила девочек к экзамену по польскому языку? Ну так вот, вдруг мать этих девочек мне и говорит. Я обратилась в ваше бюро, чтобы прислали учительницу моим дочкам, а не любовницу моему мужу. Что? Да я вашего мужа в глаза не видела, говорю я. Это ничего не значит. Меня предупредили, прошу покинуть мой дом. И добавила, а ваше место займет пан Ольховский. Да, ты знаешь, я действительно вспоминаю, что кто-то звонил и просил тебя заменить паном Ольховским. Ну вот видишь, это интриги Ольховского. Он мужчина, а ищет себе работу полегче. Сервус, Ирена. О, сервус. Веслава, как дела с отчетом? Готов. Браво, ты неоценима. В самом деле? Слушай, Мечислав, ты председатель? Прими меры. В нашем коллективе не должно быть Ольховского. Он позорит доброе имя сверчка. Помнишь наш устав? Членами бюро добрых услуг могут быть лишь отличники учения, лучшие студенты, я которые... Я помню, Ирена. Но при чем тут Ольховский? Он распускает про меня сплетни. Мне отказали уже в двух домах. Трудно поверить. Ольховский, правда, у нас в сверчке недавно. Но у него отличная характеристика, и он производит впечатление хорошего, серьезного парня. Он хороший сплетник и серьезный мерзавец. Ирена, а это случайно... Несердечные дела. Да ты что? Да я даже не знаю, как он выглядит. Ой, Веславка, давай мне скорее направление на мытье окон. Мечислав, еще раз прошу тебя, прими меры. Сервус.